упражнение 14. Список тем для чтения. Напишите по памяти основные темы, которые вам необходимы, по возможности от руки. Пишите крупными блоками, по нескольку вкладов в каждом, описывая функцию. Например, статьи по программированию, соцсети, дрессировка кошек, порнуха. Ой, это ж нельзя. Просто ссылки для работы не пойдет. Какие ссылки, помните? Лучше разбить для проекта А, для проекта Б, для общения с клиентами, для обучения. Получившийся список станет основой для следующих шагов. Писать можно для любых мест, где вы храните информацию для чтения. Закладки в браузере, заметки в Evernote, репосты для прочтения, открытые вкладки, избранные в соцсетях и так далее. Собираем вместе. Один из способов привести в порядок завалы информации – собрать все вместе, разложить по способу применения и затем сократить. Инструментом для переезда станет пустой текстовый документ. Создайте новый документ на компьютере, в телефоне или в облаке. Затем начинайте перебирать источники информации. То, что потеряло актуальность, удаляем сразу. То, что важно, интересно или нужно в текущий момент, переносите в текстовый документ в виде ссылок и рядом оставляйте короткий комментарий, описание, зачем вам это нужно. Почему именно текстовый документ? Во-первых, здесь можно оставить гораздо более развернутый комментарий, чем в программах. Если вы смотрите на ссылку и не можете понять, про что она, вы не будете ей пользоваться. Во-вторых, так удобно каталогизировать отложенную информацию. Как только вы начинаете работу над тем самым проектом А, у вас все будет собрано в одном месте. Когда вы в очередной раз решите подтянуть английский или вернуться к свежим статьям на Хабре, вы можете сразу найти нужное, не отвлекаясь на остальное. К тому же вы сможете охватить документ одним взглядом и таким образом контролировать всю отложенную информацию. И в-третьих, если создать подобный документ на облаке или с помощью синхронизирующихся между собой программ, у вас будет доступ к информации с любого устройства. На смартфон можно кидать информацию в дороге, а разбирать ее удобно, когда перед глазами живая клавиатура и большой экран. Так как объем информации может быть огромным, придет на помощь написанный в прошлом упражнении список. Создайте в документе подзаголовки, которые соответствуют разделу списка. Вам не нужно мучительно придумывать классификацию, она у вас уже есть, написана от руки. При этом она полностью индивидуальна и учитывает ваше личное восприятие информации, как и с папками в третьей главе. Ваш мозг привык делить информацию именно так, и по этим же разделам вы полезете искать нужное. Если вы сомневаетесь, куда определить очередную ссылку, спросите себя давно знакомое: «Как я этим пользуюсь?» Получившийся документ – это способ сохранить всю информацию в одном месте, сейчас и в будущем. Он обязательно должен быть у вас всегда под рукой, в удобном месте. Если переносить в него информацию лень, значит, способ для вас неудобен. Придумайте другой. Закройте все отложенные вкладки в браузере. Браузер с парой десятков, а то и сотен вкладок становится похож на собаку в блохах. Много мелких элементов мельтешат, постоянно чешутся и так и просят их закрыть. Пора заняться дезинфекцией. Вкладки, которые не забыть, перенесите в свой текстовый документ, а задачи, связанные с ними, сначала выпишите на лист бумаги, как и с почтой, а затем перепишите в ежедневник. Задача в ежедневник не влезает, а вы точно хотите ей заниматься? Выкиньте все лишнее по принципам «никогда-нибудь» и «не хочу, но надо бы». Вы ощутите невероятное облегчение. На этом месте у многих наступает паника. «Я не могу закрыть вкладки, они мне нужны». Успокойте своего хомячка. Информация никуда не денется. Все, что вы делаете, безопасно и бесплатно. Все закрытое и удаленное надежно сохранено в текстовом документе. Проживите неделю в состоянии «нет ни одной открытой вкладки». И затем, если вам категорически не понравится, вы сможете беспроблемно открывать все обратно. Но, как показывает практика, подавляющему большинству людей способ ни одной открытой вкладки очень нравится. Причем больше всего нравится тем, кого еле удалось уговорить попробовать. Такой вот парадокс восприятия. Это не значит, что вкладки вообще нельзя открывать. Во время активной работы в браузере может быть до 2-3 десятков одновременно активных сайтов. Но после того, как вы закончили работу с проектом, все, что его касается, нужно закрыть. И спокойно переходить к следующему. Самое главное – убираем визуальный шум и неопределенность. Уменьшаем объем. Если длина документа со ссылками перевалила за десяток страниц, он кажется сложным. Это не повод все бросать. Просто нужно избавиться от лишнего. Минималисты мы или где? Многие обнаруживают, что у них отложен десяток ссылок на лучшие отели мира, и при этом все равно они заказывают жилье через два любимых сайта-агрегатора. Или сотня другая статей по менеджменту, которые надо прочитать сразу, как будет время. Но удается прочесть всего 3 статьи в неделю, и при этом отложить на почитать еще 20. То есть объем отложенной информации либо слишком велик, либо про него постоянно забывают. Задайте каждой ссылке вопрос. Это приносит мне радость или пользу прямо сейчас? Готов ли я в ближайшее свободное время этим заняться? Если ответ нет и, ну, не знаю, может быть, эта информация из разряда «никогда-нибудь». Удаляйте. Оставляем в списке только то, что вызывает твердое, уверенное «да». И не зачитывайтесь в процессе. Велик риск сесть разбираться, а очнуться во 2:00 ночи в середине статьи о свадебных обычаях племен Южной Африки. Как понять, что вы копите слишком много полезного и нужного? Простая математика. Вы знаете, что за вечер обычно прочитываете только 1-2 большие статьи. Это значит, что за неделю вы сможете прочитать не больше 5-7 штук. Значит, откладывать в неделю на почитать нужно не более 5 статей. Обратите внимание, берем минимальное число, а не 10 статей по максимуму. Как показывает практика, мы часто ошибаемся в оценках своей производительности. Лучше запланировать 5 и прочесть их без напряга, чем 10 и мучиться, потому что не осилил. Но не бойтесь, что останется слишком мало. На самом деле это очень круто. Оставшиеся немногочисленные ссылки вы прочтете внимательно, с большим удовольствием и получите от процесса заряд энергии. А затем у вас будет ощущение полной свободы выбора. Вы сможете читать все, что захотите. Сначала мне было очень страшно. Казалось, что их так много, что даже браться нет сил. Но в итоге глаза боятся, а руки делают. Да и не так много их оказалось. Нашла интересные ссылки, про которые уже и думать забыла. Полезно. Теперь там порядок. И все те пару десятков ссылок, которые остались, аккуратно разложила по полочкам. Для кучи вроде бы полезных вкладок, которые непонятно понадобятся завтра или вообще никогда, можно задать вопрос. Смогу ли я быстро найти эту информацию поисковиком? Иногда проще набрать искомое в Гугле, чем вспоминать, не завалялось ли закладки на такой случай. И чаще всего мы так и поступаем. Русско-исландский разговорник, 40 рецептов шарлотки и история посмертной викторианской фотографии из интернета никуда не денутся. Стоит только набрать запрос. Доведите до конца. Информацию в браузере лучше разбирать по возможности в 1-2 приема или запланировать довести до конца. Если вы бросите на полпути, и половина вкладок у вас останутся открытыми, а вторая в текстовом документе, станет еще хуже. Вы начнете их дублировать в открытых вкладках и в документе, запутаетесь, что у вас уже есть, а чего нет, и создадите еще больший хаос, чем было до. Это примерно как решить навести порядок в шкафу, вывалить все на пол, разложить половину вещей по местам и бросить, оставив остальное валяться. Только еще хуже, потому что лишние вещи из шкафа не способны мгновенно клонироваться, а ссылки дублируются и дублируются и дублируются. Где-то была у меня эта кофта, но я не могу ее найти, поэтому пойду куплю еще одну. Поэтому, если не уверены в своей возможности довести дело до конца, помните о последствиях. Первая реакция на это задание была: «Да как же так? Там столько важного!» Но потом пошло. Самая большая папка была про путешествия. Она же расхламилась до неузнаваемости. Раньше там были ссылки на визы, безопасность, сайты, где советуют, какими самолетами летать и прочий ужас. А еще была огромная папка со ссылками на дешевые билеты. Все, без сожаления, отправились в корзину. Еще у меня была папка «Посмотреть», ссылки на которые может стоить подписаться. Некоторые были добавлены так давно, что сайты уже больше года не обновлялись. Ага, у меня все еще «Посмотреть». Ну и больше всего я горжусь тем, что удалила всю папку, в которой было более 60 ссылок на тревел-блогеров. Посмотрела на нее, поняла, что за 3 года ни разу ни одну из этих ссылок я не открыла. И все удалила.